зима-зима. Заметала снегом белым-белым, о любви ушедшей навсегда. Белая метель мне песни пела. Белая метель закружит белым вальсом. Белая метель, зачем же в этом танце? Белая метель, я потерял любовь свою. Белая метель танцует на перроне. Белая метель под стук колес вагонных. Белая метель, ты уноси печаль мою. Осталось, ты мои развеяла мечты.